Глава шестая. Силуэт в темноте. Едва включились прожекторы, грохот и вой в храме стихли, но люди уже выскакивали из палаток, одеваясь на ходу, и спешили к святилищу Сехмет. В этой суматохе Рогнеда и Феликс с трудом выбрались из храма незамеченными. В клубах пыли авантюристы выбежали из святилища, и потолок обрушился у них за спиной. Кашляя и отплевываясь от песка, Рогнеда и Феликс отбежали за ближайший бархан, отряхнулись как могли, а затем, спотыкаясь и пошатываясь, побрели прочь от лагеря, и все равно за ними по воздуху тянулась шлейфом многовековая пыль. Внезапно перед парочкой выступила из мрака фигура в темном плаще. «Явились!» — раздалось в ночи. «Где ритуальные принадлежности, Сехмет? Вы принесли амулеты скипетр владычицы пустыни?» Феликс и Рогнеда прямо-таки остолбенели от неожиданности. «Шеф!» — изумленно пискнул крыс. «Что вы здесь делаете?» «Контролирую вас, болваны! Что же еще?» — последовал ответ. «Так где же атрибуты?» «Знали бы вы, сколько мы натерпелись!» — заломил руки Феликс. — Сначала напали песочные кошки, потом нас едва не завалило в этом проклятом святилище. — Правда? Как мило. Значит, слухи о магии жрицы Сехмет правдивы. — Ее слуги едва не сожрали нас, — мрачно сказала Рогнеда. — А мерзкие детишки утащили атрибуты с собой. Так уж вышло. Мы не успели их остановить. «Балбесы! За что я плачу вам такие деньги? Не смогли справиться с тремя другими балбесами. И кто вы после этого?» «Мы справимся, шеф!» — поспешно затараторил Феликс. «Найдем этих противных деток и отберем у них то, что наше по праву!» «Не ваше, а наше!» «Да-да, он просто оговорился!» — испуганно вставила Рогнеда. — И поторопитесь. Мне нужна сила атрибутов, а времени остается все меньше. Если вы не справитесь, мне придется все делать самостоятельно. А детишки еще пожалеют, что перешли мне дорогу. Бандитская парочка услужливо поклонилась. Силуэт растворился в темноте, а Феликс и Рогнеда опрометью кинулись к пирамидам, где припозднившихся туристов ждал автобус, идущий в Каир.